По обыкновению, во дворе тренировались рыцари, и еще утром здесь творилась неразбериха, люди кричали, сражались с друг другом и деревянными манекенами. Но сегодня все главное духовенство должно было собраться в соборе, ведь была назначена церемония рукоположения нового викария, и все были заняты в патрулях, ничто не должно было омрачить знаменательный день. Все, кроме тайной полиции, которая занималась тем, что решала проблемы, которые не могут ждать. «Почему вы молчите? В чем дело? Вы боитесь?» Вильям пристально посмотрел на Захарию, который тут же скис, и снова расплылся в улыбке. Сам сатана не мог бы улыбаться с такой искренней убедительностью, хотя в действительности за этой улыбкой не было ничего, лишь годами отрепетированная формальность. «Нет, сэр», — рыцарь на мгновение задумался, посмотрел на Вильяма, его лицо сияло от возбуждения, и, испугавшись спорить, добавил: «Все в порядке, сэр». Захария был молодой, статный мужчина со смуглой кожей и светлыми волосами, на вид чуть за 30, хотя ему было 25. Он служил в тайной полиции почти с того момента, как выпустился из академии. Его взяли в ряды полицейских по той простой причине, что он был смекалистым и прозорливым юношей. Сейчас интуиция подсказывала Захарии, что предстоящее дело сулит ему одни неприятности и что у него есть все шансы расстаться с жизнью при любом раскладе. «Вам же известно, что будет, если вы откажетесь или облажаетесь», — поинтересовался Вильям. Глаза его сузились, в голосе сквозило нетерпение. «Все должно пройти, как по нотам. Вам ясно это? Не думаю, что отправлять меня одного — хорошая идея». У Захарии было дурное предчувствие, касающееся происходящего, но он не мог объяснить даже себе, в чем дело, поэтому его голос звучал неуверенно. А еще он, как и многие, терпеть не мог Вильяма, хотя и уважал его. За начальником полиции прочно закрепился статус первого мудозвона на деревне. Спорить с ним было себе дороже. «А вам не нужно думать, Захария, выбора у вас нет», — перебил его Вильям. Синие глаза мужчины говорили о том, что он не потерпит возражения и мнение подчиненных его не интересует, что только подтверждало его нелестное прозвище. «Это приказ. 10. Сначала солнце нависло дугой, затем сузилось до яркой полоски. Небо стало темно-синим, кобальтовым. Как только тускло мерцающий диск зашел за горизонт, сумерки превратились в ночь. Улицы, накрытые синей завесой, осветились огоньками фонарей. Дождь, который начался еще задолго до заката, превратился в ливень, хлеставший по мостовой. Снова побежали ручьи по ливневым стокам, затопило каналы. Захария не хотел этого делать, но у него не было выбора. Хищение священных реликвий было серьезным проступком, но он не мог поверить в то, что Сайрус способен на такое. Захария не знал более верующего и более ревностного сторонника ордена. Рыцарь добрался до дома архивариуса меньше, чем за полчаса. Дождь лил стеной, и он вымок до нитки. Захария надеялся, что ему удастся избежать проблем, но его надежды разбились в прах, когда после настойчивого беспрерывного стука в дверь она наконец-то отворилась. «Это какая-то ошибка», — проговорил мужчина. В зеленых глазах архивариуса что-то промелькнуло, но едва ли удивление. На мгновение он показался рыцарю крайне уставшим. «Объясните это начальству, не мне. Мне жаль», — он произнес это искренне. Ему действительно было жаль, и в глубине души Захария надеялся, что это досадное недоразумение, что архивариус ни в чем не виноват. Прогремел гром, а затем белая вспышка озарила на вид хрупкую, но зловещую тень за спиной архивариуса с желтыми глазами, светящимися как угли, и белыми, как снег, волосами. Захария схватился за меч, но едва успел выставить его перед собой, как воздух со свистом рассекла сталь. Не закройся он мечом, ему снесло бы голову. Удар пришелся ровно по центру с силой, совершенно удивительной для женщины. Меч выскользнул из руки и упал в лужу. Захария попятился назад. Она исчезла из виду, а следом обрушилась на него с такой силой, что могла бы свалить медведя. Рыцарь отлетел назад, а затем пронзительно закричал. За секунду его рука была раздроблена и неестественно вывернута. Девушка нависла над ним, нажимая ступней на торчащую из предплечья кость. Глаза ее сверкали. «Она, не человек», — промелькнула мысль в голове Захарии. Молния снова на мгновение прорезала черное небо. Девушка отпустила его. На лице ее, ужасно бледном, отразилось выражение почти блаженной решимости. Захария попытался отползти, не отрывая от нее глаз. Ее белые волосы сверкали в свете фонарей, как серебро. «Не дергайся», — приказала она, и он послушно замер, как зачарованный. В пустых руках девушки внезапно снова появился короткий меч и разрезал струи дождя. Так быстро, что Захария едва понял, что произошло. Он с ужасом смотрел, как лезвие уставилось на него. Одним ударом оно легко закончит его мучение. Боль и ужас перед нависшей смертью были настолько сильны, что все его тело онемело, а мысли улетучились. Рыцарь зажмурился. Над головой пронесся ветер. Он опасливо открыл слезящиеся глаза и понял, что еще жив. Она не собиралась его убивать. «Проваливай. В следующий раз пощады не жди», — раздался тихий голос. Вспыхнула молния и будто растворилась в диких, звериных золотых глазах. На ладонях девушки, точно стигматы, проступили странные узоры. «Проваливай», — повторила она. Ливень хлестал так громко, что ее голос едва был слышен, но Захария тут же подскочил и кое-как заковылял по улице. Девушка развернулась и исчезла. Глядя ей вслед, он подумал, что никогда не узнает, почему она не убила его, но он был благодарен и не собирался выяснять причины внезапного милосердия. Мина не обернулась на рыцаря. Внутри все болезненно сжалось, отдаваясь пронзительной болью за грудиной. Она не знала, почему отпустила его. Первая мысль была нагнать его и все-таки убить, но она поняла, что не сможет. Вергилий говорил, что нельзя оставлять врага в живых, но она не могла. Стоило ей взглянуть в его глаза, она поняла, что не имеет права пресечь эту жизнь. Ей показалось, что она услышала голос матери. Лучше пострадать самой, чем причинять боль другим. В голове промелькнули, как в калейдоскопе, быстро сменяя друг друга, события последних часов. Она сидела за столом и пыталась битый час расшифровать второй дневник отца. Он оказался на порядок сложнее первого. В дверь постучали. Наступила тишина, потом снова стук. И еще раз. Перерыв становился все короче и короче, пока стук не стал постоянным. Мина напряглась, захлопнула оба дневника и поспешно убрала в сумку вместе с записями Сайруса. Она не знала, кто стоит по ту сторону двери, но что-то подсказывало ей, что она делает все правильно. В ней сжалась пружина, которая в любой момент готова была прийти в действие, если что-то пойдет не так. Она осторожно выглянула в коридор и увидела падающую на архивариуса тень стоящего в дверях рыцаря. «Чего бы вы ни хотели, сразу нет», — глубоким и устрашающим баритоном, словно острым мечом, отрезал архивариус. «Я занят, Сайрус Рид, вы арестованы за хищение священных реликвий ордена. Если окажете сопротивление, я буду вынужден применить силу». «Это какая-то ошибка», — проговорил Сайрус. «Объясните это начальству, не мне». «Мне жаль». Мина ошеломленно смотрела на свои руки. Пульсирующая боль бежала по ним. Она поняла, что на ладонях и пальцах проступают странные узоры, и рефлекторно положила руку на бедро там, где рыцари обычно носят меч. Сжала и разжала воображаемую рукоять и ощутила призыв банши к действию. «Я не могу допустить, чтобы Сайруса забрали», — подумала девушка и ступила в коридор. Мысли ее вернулись, когда она услышала голос архивариуса. Он вырвал ее из забытия в реальный мир. «Сюда, Мина!» Сайрус шагнул вперед в люк, и девушка прыгнула следом за ним, соскользнув в запыленный туннель. Внутри стояла влажная темнота, на стенках давно облупился кирпич, и посреди этого хаоса Мина сияла, точно охваченная огнем. На руках у нее еще сверкали руны, выглядящие зловеще во мраке катакомб. Сайрус смотрел на нее, как зачарованный. «Мина, ты светишься, как ангел». Архивариус сделал шаг назад, попятился, пораженный тем, что видит, и вдруг рухнул, как подкошенный, будто врезался в каменную стену. Он упал на спину и широко заулыбался, точно лишился рассудка. «Я так и знал, так и знал». Сайрус рассмеялся, но смех его обернулся кашлем. «А чем ты, Сайрус?» Мужчина вдруг успокоился, приподнялся на локтях. Сияние, окружившее девушку, постепенно рассеялось, и они погрузились во мрак. «А как ты думаешь, Мина, откуда орден узнал о том, что я сделал? Кто сдал меня? Если только трое знали о совершенном преступлении», — он произнес это дерзко, словно констатировал очевидное, — «снимаю шляпу. Прекрасный способ избавиться от меня, не запятнав себя, но главное, получив свое». Слова Сайруса поставили ее в тупик, укололи, как острый шип, огрели обухом по голове. «Я не верю». Он не мог, голос ее был непреклонен, но затем дрогнул. «Зачем? Он демон. Они так не поступают. Он ведь мог тебя убить тогда в столовой. Мы договорились с ним. Это была сделка, Мина. Я помогаю ему, а он отказывается от тебя. Он принял это условие. Единственным его шансом обыграть меня было избавиться». Сердце упало. Признание Сейруса словно перерезало в ней что-то, как нож тонкую бечевку. Она было хотела возразить ему, уже открыла рот, но вдруг резко забыла все аргументы. Бешеный водоворот мыслей и какой-то детской обиды, вкупе похожей на крысиную возню, был неожиданно прерван простым осознанием. Хочешь не хочешь, но ей придется принять, что Сейрус сказал правду. Зачем Архивариусу врать? Его доводы звучали логично. Мина не знала, сколько прошло времени, но глаза успели привыкнуть к темноте. Она посмотрела на Сейруса. На мертвенно-бледном лице сверкали зеленые глаза человека, который пожертвовал всем ради нее. Она не могла ему не поверить, но также не могла выкинуть из головы улыбку демона и серебристые волосы. Неужели это правда? Мина стояла, прижимаясь к стене, как будто стремилась втиснуться в нее, раствориться в ней. Руки ее висели по бокам, глаза сверкали, как два уголька. Сейрус уже встал. Он посмотрел на нее и тихо произнес: «Идем, Мина, идем». Он потянул ее за руку. «Какой смысл?» — поинтересовалась девушка безжизненным голосом. «Орден не оставит нас в покое теперь. Я уйду с тобой, Мина. Слышишь, пока не подняли шумиху, еще никто не знает, что произошло. Мы сможем спокойно сесть на паром, уехать, как ты того и хотела, покинуть проклятый остров. Но времени мало, Мина». Сейрус щелкнул пальцами у нее перед глазами. Ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем девушка отлепилась от стены. Когда они выбрались из катакомб, на улице продолжал хлестать ливень. Мина не обращала на дождь никакого внимания, перед собой она видела только льдисто-голубые глаза демона. Почему? Зачем? За что? Она бы хотела смотреть в эти глаза вечно. Это обман, всего лишь игра, наивная. Думала, демон будет играть по правилам, издевательски поддел внутренний голос. Наивная, повторила Мина, подставив лицо под струи дождя. Она дрожала, словно в лихорадке, от ее тела исходил жар. Все было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. «Мина, ты в порядке?» — спросил Сейрус. Она ответила после короткой, но жуткой паузы, точно обдумывала, что сказать. Да, голос ее звучал вполне нормально, ровно, немного отрешенно, но при этом бесцветно и мертвенно. В какой-то момент она подумала, вполне возможно, она действительно умирает, пораженная в самое сердце отравленной стрелой. «Я хочу дождаться его, я не уйду, пока не посмотрю ему в глаза». Ее взгляд прояснился, преисполнился непоколебимой решимостью. Такой взгляд Сейрус видел лишь однажды. Так смотрел никто иной, как отец девушки, Иешуа Валериус. Понимая, что спорить с ней бесполезно, Архивариус кивнул. Мина была преисполнена гнева, но между тем он был пронизан одной светлой, утешающей нитью, надеждой. Надеждой на то, что это ошибка. Ливень усилился, и они поспешили в дом, пребывающий в своем мрачном величии, взирая темными глазницами окнами с отстраненностью тяжелобольного человека. Он встретил их тишиной, словно чувствовал, это его последняя ночь. Глава 15.1. Фортуна. Почти 30 лет назад, за золотой чертой марева от столба огня, поднявшегося в ночное небо, город ожил, как потревоженный улей, несмотря на поздний час. Перепуганная толпа заполонила улицы. Особенно много народа было на соборной площади, где готовились к празднованию. Лилит посмотрела на небо и невольно застыла на месте, сердце ее замерло. Сначала она увидела волнообразное колыхание, которое наблюдалось на севере в направлении замка, а затем на ее глазах безжалостные ярко-красные языки огня взметнулись в небо, как знамена, раздуваемые на ветру. Выше сквозь дым смутно виднелась луна. Суматоха творилась страшная. Стоило сумеречному небу подернуться багровым отсветом пожара, жители в панике ринулись кто куда, кто-то замер на месте и молился, кто-то скрылся в домах, просто надеясь, что происходящее его не коснется, но были и те, кто побежал к эпицентру, тщетно пытаясь потушить буйствующее пламя. Лилит бросилась следом за рыцарями. Что-то подсказывало ей, что она знает, чей дом горит. Она пробежала уже полквартала, бесстыдно задрав подол любимого красного платья, когда дым заволок улицу, как туман, но вдруг его сбило в сторону, и стена пламени появилась снова, но уже ближе. Девушка остановилась и со страхом посмотрела на бьющую в небо с треском и гулом стену живого огня, словно из глубин ада вырвалось дьявольское пламя. Искры летели в разные стороны, норовя обжечь, ослепляли, но все-таки среди пекла Лилит различила очертания знакомого дома. «Мина!» — закричала она, и горло тут же перехватило. Лилит понимала, что такой огонь нельзя потушить, и, что если кто-то был в доме, пламя поглотило их так же, как сгорает мошкара в пламени газовой лампы. Паника и отчаяние сковали девушку, она стояла и не могла пошевелиться, глядя на черный клубящийся дым, словно ее опустили на дно ямы и залили цементом. «Мина!» — снова крикнула Лилит, чувствуя, как жара паляет горло, слезятся глаза от едкого дыма, а кожа на лице саднит. Пламя, охватившее дом, казалось неестественно ярким на фоне ночного неба, как расплывающееся пятно краски в мазуте. «Злая стихия грозит в любой момент охватить весь город», — подумала она, но не двинулась с места, чувствуя на лице и голых руках палящее дыхание огня. «Мина!» Лилит готова была броситься в огонь, который разрастался с каждой секундой, а рыцари ничего не могли с ним сделать. Здание стонало и скрипело, словно корабль, попавший в бурю. Пламя билось в стекла окон, как бушующие волны. По темным доскам крыши, быстро опутывая ее, извивались, словно змеи, огненные языки, и среди них, как надгробие, криво торчала труба камина. «Держите ее!» — крикнул кто-то, и девушка почувствовала, как сильные руки накрыли ее плечи и потащили прочь от кострища. В ту же секунду раздался треск, а затем выбило стекла. Изнутри своим вырвался огненный вихрь. Пламя, как бешеный пес, выбрасывалось из окон на рыцарей, толпившихся перед огромным костром и лопатами кидавших в него землю. А затем дом точно проглотил сам себя, сотрясся от грохота, и в небо поднялось пепельное облако, похожее на исполинский гриб. Это обрушилась крыша. В какой-то момент Лилит показалось, что пламя – живое существо. Тонкие жерди стропил торчали, как колья, комнаты зияли, как вывороченные наружу внутренности, среди которых бесновался огненный демон. Он дышал и поглощал все на своем пути, распространяясь не из-за каких-то физических законов, а потому, что хотел уничтожить, выжечь этот город дотла. Раздался раскат грома. Лилит задрала голову к небу. Молнии полыхали размытым розовым светом. Но дождь не спешил хлынуть на землю, хотя до этого лил, не прекращая. Внезапно огненные стены сшиблись, как два огромных бешеных зверя, и, расшвыривая мириады искр, последний раз вспыхнули и потухли. Огонь опал на землю со стенами дома и теперь низкими языками перебегал по пепелищу. Рыцари тут же кинулись засыпать вялое пламя песком. Через несколько минут слабые, вспыхивающие среди углей огненные языки исчезли. Только дым все еще быстро струился к небу и застилал свет луны. Все было кончено. Лилит видела, как из-под завалов и груды головешек извлекли обгоревшие до неузнаваемости тела. «Мина», — прошептала девушка. Ей стало плохо. Она не могла поверить в то, что ее подруга погибла после того, как буквально вернулась с того света. Холодная волна пронеслась по телу Лилит до самых кончиков пальцев, сердце оборвалось, ужас захлестнул ее, сковал дыхание. Что же здесь произошло? А затем небо разверзлось над Фортуной и дождь хлынул стеной. 2. Сейрус вышагивал по комнате, как осужденный на смерть в ожидании рассвета. Мина сидела в кресле напротив камина, откинувшись на спинку. Глаза ее были закрыты, но она прислушивалась к каждому звуку. Нервы девушки были натянуты до предела, она готова была сорваться в любую секунду, как разбуженный во время спячки медведь. В холле хлопнула дверь, заскрипели доски паркета, вторя шагам. Двигался Вергилий, как всегда, практически бесшумно, но сейчас не видел причин скрываться. Он появился на пороге библиотеки и замер. Мина выхватила меч быстро, почти молниеносно, но демон не шелохнулся и даже не удивился, хотя мог сломать ей руку в двух местах, прежде чем кончик меча успел посмотреть ему прямо в глаз. «Не двигайся!» Стальной линией, как натянутая серебристая лента, лезвие протянулось между ними, поблескивая в слабом свете люстры, но Вергилий лишь спокойно посмотрел в глаза Мине, скрестив руки на груди. «В чем дело?» Озабоченно и одновременно устало поинтересовался он. Ситуация со стороны могла показаться комичной, если бы Вергилий не чувствовал каждой клеточкой своего тела, что девушка перед ним не шутит. Сейрус понял, что произошло, лишь когда прозвучал стальной голос демона. Мужчина не заметил, как тот вернулся, и, глядя на две фигуры в центре зала, замерших, как античные статуи, окруженные едва различимыми синими всполохами, впервые по-настоящему испугался. «Не опоздал ли я?» — промелькнуло в его голове. Как глубоко скверно проникло в ее душу, Архивариус ошеломленно осел на стул, вцепился руками, собирая брюки в складки, и затаил дыхание, выжидая. Он был готов поклясться, что видел охватившее девушку и демона неясное пламя, но удивляло его другое. Мина, которая еще несколько минут назад выглядела осунувшейся, потерянной, сжавшейся в комок, будто перепуганный котенок в толпе людей, резко изменилась подле демона. Эта внезапная перемена бросалась в глаза. «В чем дело?» — повторил с нажимом Вергилий. Напряженное лицо Мины пылало, глаза сверкали, из них сыпались искры. Она держала меч двумя руками, но лезвие все равно дрожало, а стоило ему чуть коснуться щеки Вергилия, заходило ходуном. «Я приняла решение. Ты уйдешь один и немедленно», — ответила девушка. Однако это прозвучало не как угроза или требование, а скорее как просьба. Вергилий не сдвинулся с места, а Мина не выпускала меча из рук, хотя чувствовала всем своим естеством, что долго его не удержит. Банши сопротивлялась, и в какой-то момент девушка осознала, что трясутся не руки, а сам клинок. «Ты ведешь себя крайне глупо», — голос Вергилия оставался спокойным, а лицо каменным, но пронзительный взгляд голубых глаз казался снисходительнее, когда он смотрел на Мину. «Забирай свитки и уходи». Она опустила меч и сделала два шага назад, опершись на стол. Клинок растворился на глазах. Вергилий в упор посмотрел на Мину, затем на Архивариуса. Сейрус поднял голову, продолжая делать вид, что происходящее его не касается. Он тихонько постукивал пальцами по лежащему перед ним на столе дневнику. «Я думал, ты умнее», — холодно произнес демон. Трудно было сказать, к кому он обращался, но в библиотеке повисла тишина. Слова Вергилия, как рыболовный крюк, впились в сознание Мины глубоко-глубоко. Когда она снова заговорила, голос ее дрожал. «Ты получил все, что хотел. Свитки, меня. Зачем ты это сделал?» Внезапность вопроса застала демона врасплох. Какое-то время Вергилий молчал, и Мина подумала, что ей нравится эта его отрешенная холодность, спокойствие, которое всегда исходило от него. Он выдержал ее взгляд и сухо ответил. «Ты ошибаешься или тебя водит за нос?» На его лице не дрогнуло даже жилки, но слова разрезали воздух, как хлыст. Сейрус почувствовал, что демон не сводит с него глаз. Много лет назад, будучи молодым, он видел, как змея охотилась за кроликом. Зверек не видел ее, не слышал, но чувствовал ее приближение. Архивариус давно забыл об этом, хотя тогда это произвело на него впечатление, но сейчас он чувствовал себя так же, как этот кролик перед неумолимо надвигающимся хищником. «Вильгельмина не хочет больше тебя видеть. Уходи, Ви!» Вергилий промолчал, но Мина заметила, как демон сжал кулаки, как его пальцы покрылись чешуей, и вмешалась, пока не стало поздно. «Уходи!» Вергилий посмотрел на нее так, что под этим взглядом Мина почувствовала себя неуютно. Он словно приказывал ей не вмешиваться. Что-то подсказывало девушке, что ей стоит прислушаться, но сколь бы ни был велик соблазн, мнимая обида оказалась сильнее. «Пожалуйста», — вымученно добавила она, сгребла свитки со стола в сумку и протянула демону на вытянутой руке. Голубые глаза Вергилия по-прежнему пристально смотрели на Архивариуса. Сейрус перестал стучать по дневнику, положил на него руку, накрыл другой сверху, сцепив их в подобие замка, сжав пальцы так крепко, что побелели костяшки. «Мне здесь делать больше нечего», — с внезапной яростью рявкнул Вергилий, отбрасывая напускное спокойствие, и властным жестом забрал протянутую сумку. На секунду его красивое лицо с высокими скулами застыло в надменности, а затем демон, повернувшись к Мине спиной, направился к выходу. «Ты сделала выбор», — процедил он сквозь зубы напоследок. «Наслаждайся последствиями». Мина молча проводила Вергилия взглядом. Он не остановился и не обернулся. Лицо девушки, до этого бескровное, побагровело. Она тянулась к демону безнадежно, беспомощно, всем своим существом. Хотела постичь мысли, волю, стремления, но тщетно. Ее поразила внезапная короткая вспышка гнева демона, но еще больше, его слова. «Ты ведь знаешь, что Вергилию нет смысла вести двойную игру. Ты умная девочка, Вил, но иной раз непроходимая тупица», — прозвучал в голове насмешливый голос, показавшийся знакомым. «Папа», — узнала Мина вырвавшийся из подсознания, почти забытый голос отца. Только Иешуа звал ее Вил, и сейчас его голос, олицетворявший глаз рассудка, был чертовски прав. «Она тупица». Когда хлопнула дверь, она позволила себе вытереть набежавшие на глаза слезы тыльной стороной ладони. «Ты правильно поступила», — сказал Сейрус нетвердым голосом, встав и положив руку ей на плечо. «Не сомневайся, не уверена. Я даже не дала ему возможности оправдаться. «Демоны лгут», — заметил Сайрус, вернувшись на свое место. Мина обернулась и внимательно посмотрела ему в глаза, но не увидела в них ничего из того, что надеялась увидеть. «Люди тоже», — сказала она и мысленно закончила. И куда чаще, она не сказала этого вслух, это было несправедливо и неправильно, оскорблять подозрениями человека, который столько всего сделал для нее и ее матери. Это подло и глупо. Устало опустившись в кресло, девушка сжала кулаки, чтобы скрыть дрожь, но руки упорно продолжали непроизвольно дрожать. «Разве ты не поступила с Вергилием именно подло и глупо? Разве он дал тебе повод усомниться в себе? Это подло, подозревать во лжи того, кто никогда тебе не врал, и глупо не подозревать того, кто делает это на каждом шагу. Ты ведешь себя крайне глупо», — прозвучал в голове голос Вергилия. Мина почувствовала жар. Кровь прилила к лицу и окрасила бледные щеки в розовый цвет. «Ты как?» – спросил Сайрус, подавшись вперед и перегнувшись через стол. «Последнее время мне стало тяжело жить. Я узнала и увидела то, чего лучше не знать и не видеть», – она замолчала. «Мне как будто сердце вырвали, Сайрус. Все, что было мне дорого, отобрали или предали анафеме». Мина сделала глубокий вдох. «Нам всем приходится чем-то жертвовать. Есть всего два пути, чтобы избавиться от страдания. Быстрая смерть или продолжительная любовь». «Ницше», — догадалась Мина и натянуто улыбнулась. Ее вдруг осенило неприятное предположение, мурашками пробежав по коже. «Неужели между смертью и любовью она выбрала смерть?» Сайрус кивнул. «Может, чаю? Тебя всю трясет, пожалуй». Сайрус встал и вышел. Мина проводила его взглядом, встала, взяла со стола дневник и вернулась в кресло. Мысли в ее голове напоминали свалку, которую она была не в силах разобрать. Они тяготили, лишали подвижности, не давали прорезаться каким-то очень важным, навязчивым истинам. Она открыла дневник, задумчиво уставилась, взяла ручку и принялась обводить в тексте слова и фразы, которые будто сами по себе притягивали ее внимание. Затем Мина отложила ручку на столик и попыталась прочитать получившееся. Куда ее вел поток сознания, Мина еще не поняла. Она почувствовала себя стрелкой компаса, которая не знала, где север, но ее всегда притягивало в этом направлении. Она уже не могла остановиться. Строфы, которые Мина прочитала в дневнике, теперь крутились в голове заезженной пластинкой. Зловонная свалка сомнений, чернота, которая заволокла ей глаза, вдруг расступились. Она внезапно осознала, что существуют такие вещи, которые настолько ужасны, что увидеть и понять их сразу просто невозможно. Обнаженные, мельтешащие, находящиеся перед глазами, они упорно игнорируются. Когда Сайрус вернулся и протянул ей чашку, она мягко улыбнулась, на секунду коснулась пальцами его руки, отчего у него застучало в висках. «Я хочу спросить», — она произнесла это тоном, от которого ей самой стало не по себе. «Спрашивай», — ответил Сайрус и с улыбкой добавил. «Слова не трости, не сломают мне кости». Мина посмотрела на него внимательным, даже суровым взглядом, от которого ему захотелось скрыться. Ее глаза потемнели, лишь ободок сверкал золотом. Казалось, что он вращается, словно шестеренка в часах, вокруг сузившегося до размера точки зрачка. «Где то письмо, с которым отправили дневник?» Мина отметила, что архивариус убрал трясущиеся руки в карманы брюк и сделала глоток из чашки, наслаждаясь теплом и привкусом жасмина. «Кажется, я его потерял. Я перерыл весь стол, но так и не нашел его. Мне следует более тщательно следить за порядком. У тебя было убрано в тот день». Архивариус замялся, а девушка продолжала. Она вспоминала тот день, вспоминала слова Сайруса, его растерянный, неряшливый вид, и на этом фоне идеально вылизанную комнату. «Что стало с тем полотенцем, испачканным моей кровью? Я спрятал его, а затем постирал». Сайрус сделал паузу, вздохнул. «К чему эти вопросы, Мина? В чем ты меня подозреваешь?» Она проигнорировала его слова, но отметила, что с каждым вопросом архивариус все больше нервничает и часто поглядывает на часы на кожаном ремне, застегнутые на запястье. В голове девушки голосом отца, вырвавшегося из глубин памяти, прозвучали строки, как неосторожно брошенная истина. «И мнилось мне, он в каждом слове лгал, уродец престарелый с хитрым взором. Сайрус, как дневник попал к тебе?» Мина задумчиво покрутила в руках тетрадь, положила перед собой на колени и сделала еще глоток. Архивариус посмотрел в глаза девушки, в побелевшие, точно выленившие, зрачки, горящие на бледном лице, и не знал, что ответить. Девушка отставила чашку в сторону на стол, раскрыла дневник на последней странице и постучала пальцем. Эту запись отец сделал, отправившись в свою последнюю экспедицию на материк, в ту самую, из которой он не вернулся. Она тяжело вздохнула, ей было больно об этом говорить, даже спустя столько лет, дневник был при нем. А значит, тот, кто отправил его тебе, знает, что случилось с отцом, возможно, даже повинен в его смерти. Повисла тишина. Мина сложила губы трубочкой и сдула упавшую на лоб прядь волос. В голове снова зазвучал голос отца, повторяющий: «Желавший, чтобы путь лжи избрал покорно я, яд желчи изливал, указывал и видел. Я внимал и видел, как меня схоронит вскоре». 46. Так что, на этот вопрос я не могу тебе ответить. Не могу, это не ровно то же самое, что не знаю, Сайрус. Так как дневник попал к тебе, что ты сделаешь, если я скажу, что никто не отправлял мне этот дневник? В его глазах жалость мешалась со страхом. Он замолчал на мгновение. Его взгляд упал на часы, а затем на чашку. Мне жаль, что все обернулось таким образом. В ту же секунду Сайрус переменился. Вместо старого доброго архивариуса, друга семьи, пред ней предстал совершенно чужой, похожий на него мужчина с темно-русыми волосами, в которых проглядывала седина, и лицом жестокого божества, точно высеченным из камня, со сверкающими зелеными глазами. Она разглядывала лицо мужчины, отмечая, что больше не узнает его. А затем мир ненадолго исчез в неожиданно опустившейся колышущейся пелене. «Ты поймешь меня когда-нибудь. Я не мог допустить, чтобы он погасил твой свет, обратил его во тьму». Архивариус замолчал, затем добавил: «Если честно, выбора у тебя нет». Мине вдруг показалось, что стены комнаты стали ближе, будто нависли над ней. Только теперь она осознала, что ею умело и умно манипулировали, причем так гладко и ловко, что она до самого последнего момента не замечала этого. Ее охватили чувства досады, обиды и даже изумления. Все кусочки головоломки, которые по отдельности казались непонятными, внезапно сложились в единую картинку. Мина ощутила слабость, граничащую с предобморочным состоянием. «Что ты сделал? То, что должен». Глаза девушки почти закрылись, и вдруг она увидела так же ясно, словно это происходило на ее глазах, открытую дверь подземелья. Ее точно затянула вовнутрь невидимая сила. Там, среди мрака, висели пять тел, прикованных к стене цепями. Взгляд выцепил одного из них. Серо-голубое обмундирование было заляпано кровью, из-за страшно опухшего лица его едва ли можно узнать, но это, несомненно, был Андриан. Его красивое лицо сейчас больше напоминало уродливую маску, а зеленые глаза, некогда полные нежности и веселья, потускнели, излучая какую-то странную нечеловеческую печаль. «Андриан, ты!» Его голова поднялась, глаза вдруг затянул мазут. Он дико и исступленно зарычал, а затем все поглотила тьма. А дальше тишина. 47, проговорил Сайрус, глядя, как плечи Мины опустились следом за головой. Чашка выпала из рук девушки и покатилась по полу. Архивариус брезгливо пнул ее, нащупав и сжав в кармане стеклянный флакончик. 3. Ночь выгнулась над лесом черным сводом, пелена облаков скрыла свет звезд. Вергилий стоял в высокой траве и смотрел на город, крепко сжимая в левой руке катану, не решаясь сделать выбор, уйти или вернуться. Все городские шумы доносились сюда ветром, приглушенные расстоянием, точно смутный гул, непрестанный, не утихающий, но вполне различимый, неотделимый от тишины. Это было идеальное место для размышлений. «Она мне больше не нужна», — сказал он, вынул из ножен Ямато, но тут же вернул обратно и снова посмотрел, как завороженный, на город внизу. В самом центре, где черной громадиной возвышались врата в ад, сверкали яркие огни, придавая городу какой-то таинственный потусторонний вид. Вергилий смотрел на каменные лабиринты улиц, не испытывая ничего по отношению к этому гигантскому человеческому муравейнику. Он не любил города, и все-таки в Фортуне ощущал себя лучше, чем на большой земле, где пахло не ароматами специй, древностью и благовониями, а бензином и камнем. Переведя взгляд с города на пологий склон холма, Вергилий заметил суетливое движение в тянущейся вдоль пыльной дороги канаве, густо заросшей травой. С дальней стороны канавы кто-то стремительно приближался, трава расступалась перед ним, как от порывистого ветра, а затем земля под ногами затряслась, точно готова была разверзнуться. Горячий и влажный воздух задрожал за спиной, пульсируя и искря от враждебной энергии. Раздалось хриплое рычание, будто завели грузовик. Мощный рев нарастал, в какой-то момент залязгало и заскрежетало. Вергилий всем телом ощутил приближение, замер, положив руку на рукоять меча, сместил центр тяжести, развернув стопы, и почуял запах сваленной влажной шерсти и демонического духа. Но вдруг шум стал отдаляться, слабеть, затем превратился в низкое глухое, где-то жалобное гудение, а потом слился с общим смутным гулом, и все снова успокоилось. «Боишься?» — обратился к пустоте Вергилий. «Правильно делаешь, меня стоит бояться». «Она не боится», — сказал внутренний голос. «Она сделала свой выбор. Ее обманули, и ты это знаешь», — парировал недовольный оппонент. «Если она молча съела это, не моя вина и тем более проблема». Снова раздался рев, прерывая его препирание в виде весьма странного монолога с самим собой. Вергилий обернулся, но демона и след простыл. С вершины холма были хорошо видны рассыпающиеся шпили и крыши замка Фортуны. Окруженные желтоватым сиянием лунного света, они казались особенно величественными. Вергилий невольно подумал, заглядевшись на пейзаж, если его отец действительно когда-то жил здесь, то что привлекло его в этом месте? Спарда не стремился быть богом, не нуждался в культе. Он мог пройтись по этому городу, как ураган по пшеничному полю, но не сделал этого. Пожалуй, Вергилий понимал, почему. Ему не были отвратительны сектанты, но при этом и интересны не более, чем микробы. Какое-то время, возможно, он изучал их, как изучает тех же микробов биолог под микроскопом, но вскоре они наскучили ему. Спарде не нужно было признание людей, Вергилию тоже. Ему хватило бы признания единственного человека, Данте. Мысли о брате отдавались в сердце тяжестью и возвращали его в детство, которое сейчас казалось беззаботным. Тусклое воспоминание развернулось перед Вергилием короткой кинолентой. Он вспомнил, как его родители ругались. Это был настоящий семейный скандал, всего один, который произошел между ними, и первый, который ему довелось видеть. Отец был слишком гордым, чтоб первым сделать шаг к примирению, но было видно, как он о чем-то тоскует. Ева и Спарда не разговаривали после этого два дня, а затем отец исчез, а мама погибла. Петля непомерной гордости Спарды затянулась у его семьи на шее, как удавка. Но в тот день вечером они как ни в чем не бывало танцевали в гостиной после ужина и улыбались друг другу. Делали ли они это нарочно, чтобы дети ни о чем не догадались, или же на какое-то мгновение забыли о своих разногласиях, Вергилий не знал. Но то, как отец смотрел на мать, он запомнил навсегда. Спарда до безумия любил Еву, а она – его. Но если он любил эту женщину, как мог ее оставить, когда она нуждалась в нем? Исходя ненавистью к своей слабости и томлением, Вергилий снова уставился на город. Сквозь пелену моросящего дождя он видел, как газовые фонари мерцают тусклым светом, покоясь на чугунных столбах. По цепочке, звено за звеном, поток его мыслей вернулся к вопросу, который он должен был решить здесь и сейчас. Он пытался лихорадочно отбиваться от вихря противоречивых желаний, теснящихся у него в голове, но понимал, что пока не признается себе в том, чего хочет, может не обольщаться. Этот надоедливый внутренний голос не оставит его в покое. Почему он до сих пор здесь? Почему не ушел? Зачем она ему? «Я не хочу уходить без нее», — резко пришло на ум. Вергилий постарался не думать об этом, но, что бы ни делал, в памяти всплывало ее лицо и решительный взгляд. Он развернулся и направился в лес, прочь от дурацких мыслей. Всю дорогу его не покидало неприятное чувство, что за ним следят, с ненавистью и одновременно страхом, и чем дальше в лес он заходил, тем сильнее становилось это ощущение. Вергилий остановился на вершине резко уходящего вниз склона, залитого лунным светом. Здесь лес заметно поредел, и хорошо было видно ночное небо, сам же холм напротив густо порос сосной и елью, а внизу ревела бурным потоком не очень широкая, вырвавшаяся с гор река. Спустившись вниз, он устроился у самой кромки воды. Демон следил за Вергилием, шел по пятам, но держался почему-то на расстоянии. Вергилий подумал, что было бы неплохо пустить в ход Ямато. Это всегда отрезвляло его, как глоток холодной воды. Он закрыл глаза, прислушался. Тонкие вибрации, колеблющие, дрожащие, как металлический звук самой тонкой струны гитары, окружали его, подсказывали, что ждать нападения немедленно не следует. Чего бы не хотел этот демон, он куда умнее, чем кажется, сделал вывод Вергилий, открыл глаза и посмотрел вверх. До рассвета оставалось еще прилично времени, а затем нахмурился, склонил голову набок, разглядывая собственное отражение. Глаза у него не блестели, в какой-то миг они показались ему пустыми, а когда он это осознал, то пустота сменилась глубокой задумчивостью. не оставляя ее здесь», — прозвучал, точно наяву, голос Ревекки. «Забери ее с острова, умоляю тебя». Где-то в ветвях заливались птицы, над рекой тянуло легким ветерком, разбивающимся о черные, торчащие над потоком камни, похожие на почерневшие зубы, древние, покосившиеся. Между ними то и дело вспыхивали золотом, кружились в причудливом танце светлячки. Стоило им только спуститься низко к воде, как они тут же попадали в смертельную ловушку притаившейся в засаде лягушки. Это напомнило Вергилию недавнее происшествие. Однажды во время урока он скинул мину в пруд. Она не всплывала так долго, что он впервые ощутил нечто похожее на страх и беспокойство. Стоило ему приблизиться к водной глади, противная девчонка вынырнула с проворностью мигрирующего лосося и утянула его в водоем. Тогда он подумал, что главный козырь мины не сила, не техника, а изворотливость. Каким-то фантастическим образом она умудрялась использовать окружение себе на благо в самых патовых ситуациях. Ей могло не хватать скорости, проворства, опыта, но не хитрости. Иногда, когда Вергилий был уверен в своей победе, чаша весов резко перевешивала в ее сторону просто потому, что она подмечала мелочи, на которые большинство не обратило бы внимания. В то утро Вергилий сидел на берегу пруда мокрый и злой, но за показной злостью скрывалась тревога. Он снял плащ, выжал его и теперь наблюдал за девушкой, которая в последнее время выглядела плохо. Смерть матери ее изрядно подкосила, хотя мина изо всех сил старалась скрыть это от него. Иногда он даже почти верил ей, так легко на ее лице расцветали фальшивые улыбки, за которыми она прятала боль. Промокшая до нитки мина сосредоточенно пыталась развести костер, но у нее ничего не получалось. Иногда ее взгляд как бы случайно задерживался на нем, и в то же мгновение она улыбалась сияющими глазами, отворачивалась или прикрывала улыбку рукой. «Дай я», — не выдержал Вергилий, поддавшись приступу внезапного добродушия, когда девушка в третий раз не смогла выбить искру, что вспыхнуло и погасло в нескольких миллиметрах от растопки. Вергилий забрал огниво и кремень из рук мины с небрежной легкостью, ударил. Искра коснулась сушняка, посреди костра вспыхнул и тут же погас крошечный язычок пламени. Девушка тихо прыснула в кулак, но тут же смущенно отвернулась. Похоже, не судьба, театрально сморщилась мина, не в силах сдержать улыбку. На лбу у нее сверкали бисеринки воды, капающие с мокрых волос. Вергилий сделал вид, что не заметил ее ироничного замечания, но оно его задело. Прежде ему не приходилось разводить костров, это было ненужное, бесполезное и в некоторой степени даже опасное занятие. Когда тебя преследуют демоны, лишний раз обозначать свое местоположение, скудоумие. «Извини», — вдруг сказала мина, устаиваясь рядом с ним и протягивая руку к кремню. Ее голос был тихий и мягкий, как летний бриз. Пальцы свободной руки Вергилия тут же вдруг больно впились ей в плечо, но она, невзирая на это, положила свою ладонь сверху. «Не надо стучать по кремню, чиркай», — сказала она ровным голосом, не обращая внимания на боль, «давай вместе». Демон медленно разжал пальцы, отпуская девушку, поднял выпавшие огниво. Мина улыбнулась и устроилась у него за спиной. Ловко и играючи она направляла его руку, высекая искры, как он сам, в свою очередь, направлял ее руку с мечом. Вергилий до сих пор не знал, почему тогда позволил ей это, но стоило ей посмотреть на него широко распахнутыми глазами и улыбнуться, как слово «нет» замерло у него на губах. Когда костер наконец-то вспыхнул, мина не отодвинулась, нырнула под руку и прижалась к нему сильнее, совершенно нагло и без опаски. Противостоять этому было сложно и не очень-то хотелось. Он помимо воли принял свое поражение. «Она провела тебя, как мальчишку», прозвучал в голове голос, не то чтобы насмешливый, но ехидный. Только сейчас, сидя на берегу реки, Вергилий понял, что она сделала это нарочно. Мина вполне могла развести костер самостоятельно с первого раза, но она хотела привлечь его внимание и нашла способ. Просто держа кремень подальше от валежника, она не могла донести искру до растопки, но зато распалила его. Он усмехнулся, вспомнил глаза лучистого карева, словно патока, цвета, обрамленные рядом густых ресниц, которые девушка прятала, стоило ему поймать ее взгляд на себе. Вергилий все еще сидел на берегу, прислушиваясь. Журчание воды навевало сонливость. Прохлада мягко остужала гнев, приводила в порядок мысли, однако он все глубже погружался в воспоминания. «Что это? Ленточка. Я сама ее сделала. Зачем? Знаешь, не только фотографии хранят в себя память. И это», — она помолчала, — «однажды ты уйдешь, наши пути разойдутся. И я подумала, что эта лента могла бы стать подобием фотографии, на память. Зачем мне тебя помнить? Мина пожала плечами. К этому моменту они уже почти высохли после неожиданного купания. От промокшей одежды шел пар, но несмотря на то, что костер полыхал вовсю, Мина жалась к Вергилию в поисках тепла. «Я знаю, что в твоих глазах слаба и беспомощна, но не все определяются силой», — девушка усмехнулась. «Так возьмешь ленту?» «Нет, жаль». «Почему тебе жаль?» Лицо Вергилия оставалось бесстрастным, и только глаза сузились в ожидании ответа. «Я бы хотела, чтобы ты бы помнил меня, потому что я точно тебя запомню». Звучит как угроза. Мина отодвинулась, сжалась, плечи ее опустились, а глаза потухли. Ее задели его слова, обиделась. Вергилий посмотрел на нее с явным и искренним беспокойством, покрутил ленту в руках. Она словно чувствовала, что ему не по себе от ее острого, выворачивающего душу наизнанку взгляда, и поэтому не сводила с него глаз. «Возьму». На ее лице отразилось легкое изумление, а затем Мина расплылась в улыбке. Но только потому, что это очень качественная работа. Двойное плетение, шелковые нити. Попытался оправдаться демон и замолчал, осознав, насколько по-дурацки жалко выглядит его оправдание. «Рада, если ты действительно так считаешь. Рукодельница из меня не очень». Она продолжала улыбаться. Вергилий не выдержал и притянул ее к себе, лишь бы не наблюдать это довольное выражение лица. В первое мгновение девушка напряглась, даже попыталась отстраниться, но потом Вергилий почувствовал, как Мина расслабилась. «У меня обязательно будет целый гобелен из лент, такой же сложный и витиеватый, как моя судьба. Но эта лента навсегда останется особенной. Она, мое обещание». Мина долго смотрела на огонь, на прыгающие в дикой пляске языки пламени, прежде чем поднять глаза и закончить. «Обещание не забывать, кто я, а я – человек». Вергилий положил руки ей на плечи, наклонился и поцеловал. В тот же момент Мина, как перепуганная мышь, перед носом которой щелкнула мышеловка, но она чудом уцелела, встрепенулась и отвернулась от него. Ее на мгновение охватила прежняя печаль, она опустила голову и неживым голосом произнесла: «Это должно произойти, но не сейчас». Мина замолкла, а затем тихонько качнула головой. «Нет, ты пока не понимаешь, но все гораздо сложнее». Вергилий хорошо запомнил эти ее слова, они долго крутились у него на уме, и все-таки он так и не понял, что они значили. Перед ним словно на краткий миг предстала другая девушка, которая знала намного больше, чем говорила, а говорила она в основном загадками. Может, стоило остаться и попытаться их разгадать? «Она сделала свой выбор», — сказал он собственному отражению, повторив эту фразу в третий раз, но внутренний голос тут же ехидно добавил: «Она сделала, а ты нет», и был прав. Сердце продолжало спотыкаться в груди, как поломанная хромоногая собака. Оно тыкалось в ребра, скулило, и Вергилий ненавидел эту жалкую, ущербную мышцу. «Она человек, я демон. Так пусть идет тем путем, который предпочла силе». Сидящий напротив и смотревший на него юноша с белыми волосами, голубыми глазами, сверкающими в темноте, как два алмаза, и звериными клыками, не поверил ему. Он прочитал это в его глазах. Он знал, что застрял на самой грани миров, мира людей и мира демонов. Это пугало и отталкивало и тех, и других. В нем видели чужого. Демоны – человека, а люди – демона. Кем он был в самом деле? Кем была она? Две странные ошибки природы. Вергилий провел ладонью по холодной щеке, взял камень и кинул в самый центр. По водной глади пошли концентрические круги. Что удивительно, гнев сошел с его лица. Отражение мечтательно улыбалось ему, чем раздражало до мозга костей. Он видел в своей человечности трагический изъян. Демоны импонировали ему куда больше. При множестве различий все они обладали некой холодной отстраненностью, жестким, отточенным шармом, чего абсолютно не было у людей. Вергилий презирал человечество, и заодно человека внутри себя, за их очернение всего, к чему они прикасались, даже к свиткам, что лежали в сумке у него на плече. Они уничтожали, искажали или уродовали все, до чего могли дотянуться. Но в этой же девушке чувствовалось дыхание давно ушедшего мира, чего-то, что Вергилий понять не мог, но чувствовал. Она была лучом света в кромешной тьме, который непременно захотят, но в итоге затопчут. Но все-таки его влекло к ней не поэтому. Вергилия удивляло, что Мина не испытывала перед ним страха. Она смотрела на него с добротой и лаской, видела в нем одновременно демона и человека, не разделяя их, легко воспринимая как единое целое, хотя была не способна признать в себе самой эту двойственность. В мене одновременно сочеталось несочетаемое: податливость и упорство, доброта и жестокость, решительность и неуверенность, и все же глубоко ошибся бы тот, кто принял бы ее за слабое, хрупкое создание. Эта девушка могла бы уговорить дьявола прыгнуть в его собственный котел. Вергилий поднял голову и посмотрел вперед. Вдоль соседнего берега цвели ярко-оранжевые цветы, похожие на коробочки, полые внутри. Их окружал густой туман, и когда они вспыхивали, стараниями светлячков, то напоминали маленькие фонарики. Он узнал это растение, пёсья вишня, и подумал, что видел точно такое же в саду Реветки. В памяти пронесся обрывок разговора. «Как ты можешь дурачиться после того, что произошло? Если я перестану дурачиться, мне останется только одно – умереть». После этого разговора Вергилий понял, что все плохо, когда девушка перестала язвить, улыбаться и замкнулась в себе. В ней точно погас внутренний огонь, вернуть который оказалось непросто, но приятно. Однако демону далеко было до Прометея. Ему совершенно не хотелось отдавать этот огонь в руки алчным, вероломным людям. Оранжевые головки Физалиса покачивались, скулил ветер. Вергилию показалось, что на него кто-то смотрит. Среди ярких пятен цветка промелькнуло два желтых огонька, а затем раздался писк, который заглушил плеск воды, бегущий по каменному ложу. Он увидел это периферийным зрением и не был уверен в том, что это не игра воображения. Ярко сверкающие желтые глаза растворились в зарослях так же быстро, как и появились, стоило ему посмотреть на них. Ее не может здесь быть, горькая, как желчь, улыбка тронула его губы. Однако ему продолжали мерещиться темные с золотым ободком глаза. Пытаясь рассеять наваждение, демон встал и направился к зарослям Физалиса. «Это всего лишь светлячки», — подумал Вергилий, перепрыгивая с камня на камень. Ноги скользили по влажной гладкой поверхности, и он норовил искупаться, но его влекло к этим кустам неумолимой силой. Стоило ему перебраться на другую сторону реки, как начал моросить дождь. Вергилий плотно сжал губы и посмотрел на небо пронзительным взглядом. Стало темно, луна скрылась за набухшими, как размякший в молоке хлеб, темными тучами. «Бых-ха-ха!» — раздался знакомый скрежещущий звук со спины. Мгновенно сработали инстинкты. Могло показаться, что Вергилий не шелохнулся, он будто замер в той же позе, в которой склонился над кустами, но пространство разрезал молниеносный удар. Быстрота его движений завораживала. Демон застыл в одном шаге от Вергилия. Из его открытой отвратительной пасти пахло можжевельником и гнилью. Вергилий всем нутром ощутил его изумление. «Я же говорил, меня стоит бояться». Не обращая внимания на дождь, Вергилий встал, пригладил волосы, развернулся к демону лицом. Из глотки существа, напоминающего мутировавшего оленя, скрещенного с деревом и львом, вырвался то ли глухой злобный рык, то ли стон. Его морда, лишенная всяких черт, напоминала изувеченное лицо, обтянутое мокрой простыней, с дыркой для оскаленного рта и ряда кривых клиновидных зубов. Клочья плоти свисали, как слюни, при полном отсутствии губ, и, казалось, десен, кожа была из сине-черной, плотной, морщинистой, как древесина, могучая бочкообразная грудь и сильные, мускулистые ноги, заканчивались копытами. Но самой заметной чертой были глаза, мерцавшие ярким светом. Они были черными с золотым ободком, как те, что смотрели на него из кустов, и все еще продолжали смотреть. Демон покорно склонил увенчанную рогами голову, упал на землю между Вергилием и кустами, точно пытаясь преградить ему путь, дыша, как паровой двигатель, а затем обратился в ничто. Вдруг между ног у Вергилия проскочило что-то лохматое. Он развернулся, но движение возобновилось с другой стороны. Маленькие демонята были заторможенные, оцепеневшие, беспомощные, напоминали сжавшиеся комки шерсти, из которых торчала длинная шея. Некоторые подозрительно поглядывали на Вергилия с тупым испугом, которому было далеко до настоящего страха, но большинство тыкалось из стороны в сторону, посапывая и обнюхивая место, где несколько секунд назад истлел труп их матери. Она не собиралась нападать, проскочила в голове, просто защищала свою семью, а я убил ее, не задумываясь. «Ошибка или рок?» — 5, сосчитал Вергилий. «Я дам вам шанс, все мы ошибаемся, а значит, имеем право попытаться все изменить». Услышав его голос, детеныши подняли острые мордочки, без страха, но с интересом. 5 пар темных глаз с желтым ободком, сверкающим, как золотые кольца на витрине ювелирного магазина. Теперь в их немного растерянных глазах было искреннее облегчение. Вергилий подумал: «Рано радуетесь, один удар правосудия и от вас ничего не останется». Но он убрал Ямато в ножны и ушел прочь с поляны, оставив помет доживать свою бесцельную и бесполезную жизнь в роще древних деревьев. Вергилий выбрался на дорогу, запрокинул голову и подставил лицо дождю, который лил теперь во всю мощь, накрыв округу и город сплошной пеленой, но настоящий ураган бушевал у него в голове. Он полюбовался на слой грязи на своих сапогах, посмотрел на заляпанные кровью рукава плаща, потер. Демоническая кровь впиталась и расплылась черным пятном. Насколько безнадежно, он узнает, когда доберется до цивилизации. Пятно его раздражало. Впрочем, куда сильнее его раздражала неспособность принять окончательное решение. «Так не может дальше продолжаться», — твердо решил Вергилий. «Я хочу ее, и я заберу ее». «Но почему ты хочешь ее? Зачем она тебе?» Вергилий гнал прочь от себя эти мысли. С тех пор, как ему пришлось заткнуть за пояс человека в себе, тот молчал, не имея права голоса. Но вот он вернулся, этот голос. Вергилий подумал, что только допустишь одну слабость, мягкосердечность в душе разрастется, наберет силу и пожрет тебя изнутри. Там, в самых темных и потаенных глубинах души, он знал, что ему не избавиться от этого чувства, что влекло его назад, к этой девушке, на которую он злился, но, как это ни странно, проникся искренней заботой. Он вспомнил лабораторию, где впервые встретил Мину. Извилистые коридоры, наполненные запахом медикаментов и смрадом гниющей плоти. Вергилий видел крюки, с которых свисали части мертвых тел, видел клетки и фотографии подопытных в личных делах с потускневшими от долгого и глубоко въевшегося в их души страха перенесенных мук глазами. И он вспомнил ее. Мина смотрела на него глазами затравленного, но не сдавшегося зверя, даже когда он едва не сломал ей шею. Если бы демон мог видеть себя со стороны, то заметил бы, как глаза его сверкнули серебристым блеском. Он всегда великолепно владел собой, но в этот момент не сумел сдержать искренней улыбки. «Она знала, что я сильней, и все равно направила на меня свой меч», — вспомнил Вергилий. «Такая храбрость, граничащая с глупостью, заслуживает, если не уважения, то восхищения». Старательно пытаясь сохранить невозмутимый вид, Вергилий развернулся на пятках. Далеко на севере прогремел гром. Ветер подгонял бегущие по небу тучи. Эта девушка приводила его одновременно в негодование и восторг своими выходками. Его охватили противоречивые чувства. О привязанности не могло быть и речи, но она пробудила в нем живой, неугасающий интерес, и он не мог оставить его неудовлетворенным. 4. Мина не знала, сколько была без сознания, но сумела собраться с силами и медленно подняла голову, пытаясь проморгаться, борясь с очередным приступом головокружения. Сердце бешено колотилось, перед глазами плясали огоньки, точно ее ослепили ярким светом. Первым делом она осмотрелась. Сбитая с толку плывущей перед глазами картинкой, она не сразу сообразила, где она и что с ней. Ей трудно было сосредоточиться, все вокруг представлялось смутными тенями, подернутыми туманом на самом краюшке восприятия. В библиотеке было темно и тихо. Сейрус сидел за столом. Заметив, что Мина шевелится, он встал. Суставы в его коленях громко хрустнули. Очнулась все-таки. Мина посмотрела на Архивариуса долгим пронзительным взглядом и заметила, что с ним произошли некоторые изменения. Походка его стала пружинистой, осанка выпрямилась, волосы как будто потемнели. Он смотрел на нее болезненно и жадно, как охотник на долгожданный трофей. «Должно быть, у тебя есть вопросы. Я отвечу на них, если ты не будешь создавать проблем, пока мы ждем». В глазах Сейруса появился странный блеск, а в речи – живость, и все-таки он избегал смотреть на девушку, зрачки его бегали, но не останавливались, точно он паниковал. На самом деле он постоянно смотрел то на часы, то на нее, разрываясь, словно не в состоянии решить, что важнее. «Чего ждем? Утро. Тогда за тобой придут». Мина почувствовала, как накатила дурнота. Она поднесла руку к горлу и сдавила его изо всей силы, точно хотела себя задушить. В глазах ее промелькнул ужас, но взгляд не застыл и не остекленел. Она смотрела на Сейруса внимательно, проницательно. «Можно мне воды?» Ее голос прозвучал, как зимний ветер в трубе. В эту секунду она снова стала маленьким, перепуганным не на шутку ребенком, который тонет в ледяной воде. Перед глазами промелькнули меридианы люминесцентных ламп лаборатории и противный хлюпающий звук машины, откачивающей из нее кровь. Она чавкала так громко, что Мина готова была поклясться, что это происходило наяву, а не только в ее воспаленной фантазии. «Я не вернусь туда, умру, но не вернусь», — решила девушка. «Прости, но я не могу оставить тебя здесь одну, так что придется потерпеть, сердце мое», — напыщено, но почти нежно произнес Сайрус, — «это все ради общего блага». Понимая, что вода ему не светит, горло Мины, сухое, как наждачная бумага, болезненно сжалось. Она набрала слюны и сглотнула, облизав губы. «Что вы сделали с Андрианом?» Мина поймала взгляд Сайруса, заглянула прямо в глаза, и на секунду ей показалось, что вся решимость Архивариуса куда-то делась. Он опустился обратно на стул, в ответ тот жалобно скрипнул, и сложил руки перед собой в замок. «Отвечай». Все ее мысли растворились в багряной ярости, кровь в сосудах словно закипела. Мина подумала, что так, должно быть, чувствует себя затравленный, одичалый зверь, которому нечего терять. Во рту снова пересохло, руки покрылись мурашками. Она намертво вцепилась в подлокотники кресла и попыталась приподняться. Тело отказывалось слушаться. «Не дергайся, иначе мне придется всадить этот дротик с транквилизатором прямо между твоих чудных глаз». Сайрус достал из кармана пиджака пневматический пистолет и помахал перед носом девушки так, чтобы она хорошо могла разглядеть оружие. Его изборожденное морщинами лицо стало суровым и жестким, но тут же вдруг озарилось жуткой, угрожающей усмешкой. «Ты ведь не думаешь, что с такого расстояния я промахнусь?» Самодовольство вернулось в голос Архивариуса. Мина внимательно посмотрела на пистолет. Он был заряжен, а предохранитель спущен, расстояние между ними было не больше пары шагов. Меньше секунды потребуется для выстрела, она даже встать не успеет. «Как ты мог допустить это?» — процедила Мина сквозь зубы. Сайрус наморщил лоб, вздохнул и причмокнул губами. Его зеленые глаза пытливо следили за ней. «Такова жертва во имя нашего Бога», — с некоторой жестокостью в голосе произнес Сайрус. «Они отдали жизнь за дело, в которое верили. Жертва, очнись, Сайрус, он твой племянник. Все мы чьи-то дети», — он произнес нарочно манерно, медлительно, точно священник, разжевывая каждое слово прежде, чем оно сорвется с губ, а затем умолк. «Мне достался сложный выбор. Жить с его последствиями мне придется до конца дней, которых, впрочем, осталось не так много. Ты ведь знаешь, каково это — считать каждый день. Ты отдал на заклание родного человека. Ты не заслуживаешь ни одного дня из тех, которые прожил после этого», — горько ответила Мина. «Думаешь, я хотел этого?» — он сам вызвался. «Я предупреждал, что процент выживших после церемонии вознесения скудный, но он все равно решил рискнуть. Мой бедный мужественный мальчик. Церемония вознесения? Что это? Зачем Андриану это было нужно?» Мина в недоумении уставилась на него. Она никогда не слышала о церемонии вознесения. Сайрус, видя ее недоумение, растянул губы в улыбке, потянулся к застежке часов и поднял карабин. Часы легко соскользнули с запястья и оказались на столе между девушкой и Архивариусом. «Конечно, чтобы защитить свою любимую», — с иронией ответил Сайрус. «Неужели он говорит правду? Больше похоже на очередную ложь». Мина знала, что Андриан никогда бы не пошел на такое, сколь бы благой ни была цель. В его крови не было вещества, которое могло подавить власть демона над человеческой душой. В итоге он стал одержимым демоном-существом, столь отвратительным, что годилось только в цепные псы. «Даймони», — догадалась Мина, и сама удивилась, как странно и отчужденно прозвучал ее голос. Оглядываясь назад, оказалось так легко расставить все части головоломки по местам. Но ей стало стыдно от того, как равнодушно она приняла правду об Андриане. Может, потому, что она с самого начала знала, тот демон в переулке и был Андриан.